Юноша пришпорил коня и помчался навстречу врагу. Стоило отдать Сидре должное, несмотря на творящийся вокруг кавардак, он не растерялся, а выхватил меч, готовясь к поединку. А Герда, которую больше никто не держал, соскользнула со спины коня и полетела на землю. Испугавшийся было Лоренс с облегчением вздохнул, увидев, как волшебный вихрь придержал сестру, аккуратно опустив на мостовую. Теперь можно беспокоиться только о сопернике. Сидри определенно был сильнее и опытнее, но юноша чувствовал небывалый душевный подъем. После всего произошедшего он поверил в свою победу, отогнав страх и сомнения подальше. А вот противник оказался излишне самоуверенным. При сближении он нанес простой удар сверху, от которого Лоренс прикрылся щитом. Вместо глухого стука раздался звон, и меч подлеца разлетелся на сотни мелких осколков, а метнувшаяся от щита короткая молния сожгла нападающему ладонь. Сидри взвыл от боли, хватаясь здоровой рукой за покалеченную, и вывалился из седла. Рана сразу же запеклась и не представляла смертельной опасности. Лоренс мог легко добить раненого врага, но внутренний голос подсказывал ему, что это будет лишним, и сожженной руки достаточно в качестве наказания. Еще раз восхищенно осмотрев щит, рыцарь подумал, что нужно как-то отблагодарить Гарда за такой подарок, но сперва надо осмотреть сестру. Обернувшись к ней, юноша увидел, что бой с экскортом тоже был скоротечен. Улица стала безлюдной, если не считать оставшихся на ней Гарда, Мираэль, ошарашенной Герды и дракона, который лениво развалился на дороге, уложив рогатую голову на широкую переднюю лапу. Лоренс поспешил к ним. Герда сидела, обняв колени, и широко раскрытыми глазами, почти не моргая, смотрела на лежащее напротив черное чудовище. Эльфийка стояла рядом, на коленях, шептала что-то успокаивающее и гладила девушку по волосам. При этом ее ладонь светилась мягким белым светом. Гард стоял рядом, скрестив руки на груди. Решив поберечь коню нервы, Лоренс спешился подальше от дракона, подбежал к сестре и обнял ее за плечи. «Как ты? Все в порядке?» «Ты спрашиваешь, все ли в порядке?» Девушка не сводила взгляд с дракона, который смотрел на нее одним глазом, повернув голову на бок. «Что это такое?» «Это зубастая лошадь Гарда», – ляпнул юноша совершенную глупость. И сразу же после этого дракон поднял голову и вытянул ее вперед на массивной шее так, что Лоренс оказался между концами двух витых рогов. Подобно раскатам грома, в голове рыцаря прозвучал голос. «Я самец! Не советую играть с моим самолюбием!» Юноша сел рядом с сестрой, а черный монстр вновь улегся на лапу и закрыл глаза. «Все ясно. Я попросила избавить меня от насильственного венчания. А ты привел ручного дракона», — сказала Герда, наконец-то посмотрев на брата. Сразу же после этого высказывания чудовище подскочило на месте и, оскалив клыкастую пасть, угрожающе зарычало. И каким бы это странным ни казалось, но остановил его заливистый смех Мираэль. Фыркнув, дракон посмотрел на эльфийку, а та подошла ближе, взялась за торчащие из нижней челюсти монстра шипы и заговорила, слегка раскачивая голову монстра из стороны в сторону. «Мор, ну не сердись! Они же дети, впервые видят живого дракона и не знают даже, как с тобой говорить и чего ты не любишь. Ну, вспомни, как я тебя первый раз увидела. Но меня ты простил и их прости. Сам же видел, в какой ситуации они оказались». Дракон тихо рыкнул, а эльфийка улыбнулась, почесала его за ноздрёй и сказала: «Ну, не вредничай, ты же сам говорил, что ты сказочный. А сказочные драконы должны быть добрыми. И не спорь, они же мои друзья. Неужели ты причинишь им вред?» Чудовище еще раз фыркнуло и улеглось на прежнее место. Правда, на этот раз хвостом к товарищам. Агард подошел к Герде и сильно ущипнул ее за бок. «Ты что творишь?» Девушка вскочила на ноги, а затем выражение ее лица изменилось с обреченного на испуганное. Герда спряталась за спиной Лоренса и дрожащим голосом сказала: «Постойте, раз мне больно, значит, это все не сон И вы все настоящие? И дракон настоящий?» «Ага», — Гард утвердительно кивнул. «Все произошло на самом деле, и теперь ты свободна. Больше не надо выходить замуж против своей воли. А горе-жених наказан по деяниям своим». «Постойте», — немного осмелев, Герда высунулась из-за спины брата. «То есть получается, что вы тут с помощью дракона всех разогнали? А что мне теперь делать? Отец такого точно не простит ни мне, ни Лоренсу». «Да что тут думать?» – удивилась Мираэль. «Уходите из города, организуйте отряд по борьбе с нечистью или кем-то еще. Мне кажется, что вы уже готовы. Да и телохранители пойдут с вами, я в этом уверена». Лоренс стоял и ошарашенно слушал доводы эльфийки в пользу авантюры под названием «Охотники на ведьм». Сестра пока плохо понимала, что происходит, задавала кучу глупых вопросов, а вот рыцарь уже сообразил, что к чему. Похоже, что беглецы добрались до равнин скорби и разгадали тайну прошлого Гарда. И оба изменились, стали кем-то очень сильными. Они могут помочь с побегом и обустройством новой жизни. Один щит чего стоит. А по ходу разговора Гард сунул Герде в руки короткое копье. По телу девушки пробежало золотистое свечение, а копье изменилось, подстроившись под нового хозяина, как щит подстраивался под рыцаря. Затем последовали похожие объяснения воина о ценности и способностях артефактного оружия. Теперь идея отряда наемников больше не казалась чудной. Герда и так неплохо владела древковым оружием, а теперь и вовсе будет творить чудеса. Горация с Лемом и без артефактов стоит десятка бойцов. Они смогут не только помогать в бою, но и обучать брата и сестру премудростям военного дела. По ходу этих размышлений Лоренс краем уха слышал, как Гард с Мираэль наотрез отказываются рассказывать о том, что произошло на равнинах. Они лишь говорили, что пришли поблагодарить своих друзей за оказанную помощь. А Лоренсу и не хотелось допытываться. На душе он ощущал небывалую легкость, как будто камень с плеч свалился. Теперь его ничто не держало в ненавистном замке, где приходилось терпеть издевательства и насмешки. Теперь он мог осуществить свою мечту – стать странствующим рыцарем, который не будет более лезть куда не нужно и получать по лицу куском дерна. Да уж, бывшие беглецы преподнесли очень хорошую благодарность за помощь в недавнем прошлом. Лоренс положил руку на плечо сестры и сказал: «Герда, да успокойся ты. Нам здорово помогли. Зачем ты пытаешься добиться большего? Перед нами новый путь. Осталось набраться смелости и шагнуть на него. Ведь дома нам и так ничего хорошего ждать не стоило. А теперь есть шанс чего-то в жизни добиться. Решайся». Девушка сперва хотела возразить, но потом глубоко вздохнула и, наконец-то успокоившись, ответила: «Ты прав. Извините, что я тут наговорила столько лишнего. Просто нервничаю сильно. Пожалуй, нам и в самом деле пора сменить жизненный путь». Мираэль улыбнулась и крепко обняла подругу. Гард лишь сдержанно кивнул, а затем протянул Лоренсу целую охапку кошелей, судя по весу, набитых деньгами. «Это вам для начала, на покупку снаряжения и одежды. Скажем так, подарок от недавних обидчиков. Честное слово, они были совсем не против поделиться своими деньгами, когда убегали отсюда». Друзья громко рассмеялись. После расставания с Лоренсом и Гердой Гард и Мираэль наведались к старику-трактирщику и его жене, чтобы тоже поблагодарить за оказанную помощь. А по пути к городским воротам их встретил давний преследователь. Гард почему-то даже не удивился знакомому хриплому оклику. «Тварь, я тебя нашел!» Восставший из мертвых имперский пехотинец неуклюже бежал ему навстречу. Но теперь воин мог искупить свою вину. Теперь это было в его силах. Гард выставил вперед руку и произнес короткое заклинание. Тело пехотинца рассыпалось в прах, а в воздухе повисла его душа. «Как же так?» Имперец удивленно разглядывал свое полупрозрачное светящееся золотом тело. «Так как-то», — ответил Гард, пожав плечами. «Теперь ты свободен от земных оков. Найди проводников и отправляйся к Творцу. Он всегда ждет таких, как ты. Золото – хороший цвет, признак честности и храбрости. Ты был хорошим человеком при жизни. Тебя ждет теплый прием». «Ты... не может быть!» Пехотинец провел ладонью по лицу. «Ты из числа сумеречных? Ты смог выжить в той битве?» Гард утвердительно кивнул, а имперец подлетел совсем близко и взволнованно заговорил. «Перед тем, как я уйду, ответь, пожалуйста, на один вопрос. Мы победили в войне?» Воин отрицательно качнул головой. «Но почему? Я вижу процветающие города, много живых людей. Здесь дети и старики. Они вроде как живут без страха за свою жизнь». Гард задумался перед тем, как дать ответ. Он вспомнил все, что видел за последние несколько лет. Люди стали злыми, корыстолюбивыми. Ни в грош не ставили интересы даже близких, если они мешали осуществлению собственных планов. На первое место в жизни вышли богатство и удовольствие. Теперь он помнил, что до войны было иначе. Люди были добрее и мудрее. Их вера призывала в этот мир опеку Творца. А теперь ничего этого не было. Люди, живущие здесь, фактически остались один на один с тьмой, почти лишенные поддержки света. Грустно вздохнув, Сумеречный посмотрел пехотинцу в глаза и тихо сказал: «Люди потеряли веру». Имперец поджал губы, сдержанно кивнул в благодарность за пояснение и растворился в лучах заходящего солнца. Конец книги. Читала Вета.